Я, конечно, никогда не подозревал тебя в чем-нибудь дурном. Как вы плохо знаете женщин. Вам, наверное, кажется, что мы куклы, что у нас нет ни сердца, ни желаний, ни собственных поступков, что мы целиком во власти вашей бездушной пуританской морали. Ты хочешь сказать, что этот негодяй и ты уже... Я не собираюсь говорить чего бы то ни было. Я хочу сказать, что я жена Тома и мать Томми. А, ну, слава богу. Так вот, что касается этого Нокса... Я вчера наблюдал за ним. По-видимому, он не глупый человек. У него есть какие-то свои бредовые идеалы. И, пожалуй, он один может быть опаснее тысячи анархистов. Но он не практик, он мечтатель. Он думал нанести мне удар при помощи вот этих документов. Но с Энтони Старкуэттер не так-то легко справиться. Как видишь, документы возвращены их законному владельцу. А твой Али-Баба, так кажется, ты его зовешь, сегодня провалится в Конгрессе и будет посмешищем для всей страны. Туда ему и дорога. Назидательно повертев перед носом дочери пачкой документов, Старкуэттер снова прячет их в портфель и, весьма довольный собой, направляется в нишу, где поблескивает стальными частями внушительный сейф. Маргарет выхватывает документы из портфеля, беспомощно оглядывается. Мгновенно приняв решение, она взбирается на стремянку, стоящую у книжного шкафа. С трудом дотянувшись, закидывает конверт с документами за портрет Линкольна и, как ни в чем не бывало, с журналом в руках усаживается на свое место. Старкуэттер, все в том же отличном расположении духа, возвращается и заглядывает в портфель, где документов, увы, уже нет. Что такое? Что тут? Что? Что такое? Кто-нибудь входил сюда? Никто. Странно. Документы лежали здесь, в портфеле. Сверху. В комнате не было ни души, кроме нас с тобой. Документы пропали? Ха, пропали. Отдай их. Я не выходила из комнаты. Знаю. Верни мне бумаги, они у тебя. У меня их нет. Зачем ты лжешь? Говорю тебе, у меня их нет. Это ложь. Если ты мне не веришь. Куда ты? Домой. Стой! Вернись! Вернись! Садись. Сядь! Прежде чем выйти из этой комнаты, ты вернешь мне бумаги. Ты не понимаешь, что ты сделала. Твой поступок может иметь более серьезные последствия, нежели ты себе это представляешь. Я получу эти бумаги. Я получу, если мне даже придется вырвать их у тебя силой. Я получу, так лучше верни мне их сама.